То есть, ну, мы понимаем, что это мышление детей, что это мыслят так они другой раз, да. Но кто же тот, который создал всю Вселенную, о котором здесь так прекрасно написано? На шесть моментов, которые хотел бы я обратить внимание. Первое, которого поставил наследником всего. Второе, через которого и веки сотворил. И третье, сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его. Четвертое, держався словом силы своей. Пятое, совершив собою очищение грехов. И последнее, это славнейшее имя Иисус. Давление на верующих первого века, вот что побудило и стало мотивом написания этого послания, да, вот это только в начале, когда мы открываем вторую главу Деяний апостолов, где написано, что верующие были, ну, в особом почете у людей, да, вот они действительно, их находясь у любви у народа, но пройдет два соседания Синедриона, и вся ситуация поменяется. Отношение абсолютно изменится, и скажу, так продолжится до 4-го даже включительно века. Когда мы читаем ту же Деяния апостола с первых глав, когда появился Савл, который инициировал это все движение, действительно, это было не просто для верующих из иудеев, из евреев, которые даже были рассеяны везде, скажу, их трудности доставали везде, где бы они ни были. Гонения, переживания, боль. И самое страшное, что побудило, вернее, даже написать такое послание для нас, это очень хорошо. Но самое страшное, что автор хочет открыть для этих людей, когда приходили сомнения, что верующие находились в большой беде в том, что они стали терять сомнения в того, который пришел, пострадал и умер за них. Речь шла о самом главном, что Иисус не является Сыном Божьим. Это была сердцевина Евангелия и сердцевина веры, на которую зиждется все Евангелие. И вот оттеснить вот это из сердец людей. Вы знаете, что можно даже верить, что нам грехи прощены. Можно верить, что существует вечная жизнь, и я тоже там записан. Но если подставить под сомнение спасительную личность Иисуса Христа, Его божественную природу, Его как Спасителя, скажу, все это будет ничто. Эта вера никуда не приведет. И вот на это сатана нашел тех сподвижников, чтобы разрушить веру в сердцах людей. Верьте в Иисуса Христа, но не в Бога. Он был пророк, он был кто угодно, но только не Сын Божий. Действительно, мы можем веровать в Иисуса, воздавать Ему почести, как пророку, как учителю, как наставнику. Хочу, если мы его не воздадим как Богу, это будет идолопоклонство, и не больше. Это очень важно. И вот сатана выбрал такую тактику, чтобы смутить верующих из евреев, чтобы сказать ему, все правильно, все хорошо, вот, но только не верьте, что он Сын Божий, и мы распяли его. Первосвященники отвергали, помните, когда спросит он у Христа, ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал, я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Знал, какой вопрос задавать первосвященник Христу. Он знал, что самое главное в этом, ты ли Христос, Сын Благословенный? Конечно, Христос бы сказал только, ну нет, я думаю, его бы отпустили. Но он именно был тем, который пришел, именно такова жертва была угодна Бога, Богу, Отцу Небесному, Святого, отдать за нечестивых, чтобы реабилитировать грешников в глазах Святого Бога. Да. Но когда Христос подтвердил, и все закончилось тем, что Христа повели на распятие, за кого почитают меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос, Сын Бог живого. Это было важно, хочу сказать, ответ не Христу. Он знал, кто он есть на самом деле. Это было важно, чтобы ученики утвердились, что он истинно Христос, Спаситель мира. Это Христос, еще раз, мне вот нравится такой подход, он видел проблему их сердца. Помним, когда они плывут на озере Генесарецком, и разбудив Христа, Лука заметил одну деталь в этом, с 24 стиха 8 главы пишет так. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, мы погибаем». Но он встал, запретил ветру и волнением воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же этот, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» Хочу сказать, что они правильно сказали Христу, когда разбудили его: «Наставник, мы погибаем». Если они в него верили на то время, как в наставник, у них было погибшее состояние, у них не было веры, чтобы зацепиться за спасительную часть божественной стороны Господа Иисуса Христа. Они правильно констатировали факт своего сердца, что оно не было тем сердцем, чтобы получить спасение. Оно формировалось, они шаг за шагом формировали свои отношения. И только такая вера, кто Христос, Сын Божий, дарует прощение грехов и жребий со священными. Это было действительно верно. И первое, о чем мы здесь сказали: Бог многократно и многообразно говоривший с древле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Бог хотел сказать через автора этого послания, хочу сказать, мне чем оно нравится, это было как последнее письмо от самого Бога. Мы не найдем именно, кто автор этого послания? Кто Павел? Я, например, считаю, что это Павел написал, да? Кто-то говорит, нигде не написано, 100% не можем утверждать. Но не суть в этом. Мне важен тот автор, который отсылает своим детям это письмо. Это сам Господь Иисус Христос. Нашел человека, который написал свое слово для своих. Вы знаете, вот здесь мы начинаем. Бог многократно, многократно говоривший из древля к отцам в пророках, да. И вот этот человек остался в тени, но впереди стала личность Господа нашего, который ревновал, чтобы дети Авраама... Вы знаете, почему Бог такую милость дает народу израильскому? Это благодаря завету Авраама, Исаака и Иакова. Вот о чем брат сказал, Владимир, почему он собирает, не глядя на их жизнь сегодняшнюю, да, он собирает благодаря завету отцам. Вот это работает. Вот это обещание отцам, оно двигает Божье сердце, чтобы собрать их. Больше того, хочу сказать еще одну деталь. Вы знаете, когда Ной вошел в ковчег, сколько было душ, которых вошли? 8. Вот. А когда Авраам молился за Лота, вы помните, Бог дошел до 10, я помилую. Но если 10 не оказалось, Бог перестал разговаривать. В первом мире не хватило 2. У Содома не хватило больше. Но здесь детей Божьих, которые любят Иисуса Христа как Спасителя, намного больше. Уже есть зачем основание оказать Богу милость для этого народа. Это так в истории, когда мы просматриваем. Конечно, у Бога есть свое отношение к каждой ситуации, да. И вот что он говорил через пророков, о чем он говорил всегда? Действительно, как и иудаизм, так и христианство, мы утверждаем те же стихи. Тот же авторитет Господа, который записан в 4 стихе 6 главы Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть». Или исход 23. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Как в Ветхом и Новом Завете Библия говорит о едином Боге или об одном Боге. Да. То есть это еще раз подтверждает, что сама сущность нашего Бога, она не монолитна, она имеет какую-то собранность в этом плане. И когда мы говорим, мы тоже как и с этим согласны. Самым хорошим отражением нашего естества Бога, это, мне кажется, является сам человек, потому что мы созданы, и создал Господь Бог человека, да, по образу своему, да, и по подобию своему. Мы состоим из духа, души и тела, правильно, да? И мы когда, и троичны, да, и когда мы человека говорим, он идентифицируем его, он имеет фамилию, имя и отчество. Хочу сказать, когда тело умирает. Мы не говорим, что это все, человека уже нет. Душа ушла к Богу. Мы тогда констатируем факт, что он, оказывается, не монолитен человек. Попробуй сейчас отделив человека душу от тела. Где ты ее разделишь? Это Слово Божие может произвести разделение, проникнуть до разделения души и духа, составов и мозгов. Но мы это не видим, но сама смерть констатирует тот факт, что человек не монолитен, что у него есть тело, есть душа и дух. Когда мы говорим о самом Божестве, мы созданы по подобию и по образу Его, по образу нашего. Вот это сущность Божества. Я бы хотел бы вот то, что здесь в тексте, мы дальше рассмотрим, что хотел сказать автор о самом Боге. Как и Христос говорил, видевший меня, видит и Отца. Вот, то есть это сущность человека троичности. Ну и само оправдание, которое было в те времена. Авраам оправдан был верой в то, что он поверил. То есть отцам говорено было слово, что спасение приходит посредством веры в Господа, веры в будущее, что придет Спаситель, не жертвы. Не кровь тельцов и вовнов, она никого не омывала, но это было предсказанием, прообразом, чтобы они могли посмотреть и видеть, что придет и будет та заместительная жертва. Праведный верою жив будет, это сказано давно древности, Аввакум сказал, об этом говорил Бог Аврааму, что оправдан ты верою. То есть само слово вот Божие было в то, весть, которую несли пророки, что оправдание только на условиях веры. Не на условиях, закон только выявлял недостатки человека, выявлял греховную природу человека, но спасение приходило на условиях веры в будущего акция. И вот уже Новый Завет, он объясняет эту истину, которая была сокрыта в Ветхом Завете. И Павел пишет, 8 глава, послание римлянам, да, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, дабы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. В этом суть всего Слова Божия, как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Она соединяется, одно открывает одну сторону, а Новый Завет открывает другую сторону одного и того же события, которое говорит Господь. Ну и говоря о пророках, действительно, они писали кто много, кто мало. Но не суть в этом. Они говорили одну и ту же истину, которая тревожила сердце нашего Господа Иисуса Христа – спасение человека. Там приковано его было сердце, чтобы спасти человека от греха. Это его творение. Второе, о чем хотелось бы заметить, дальше мы читаем, «Через которого и веки сотворил», да, последний говорил Сыне, «через которого и веки сотворил». То есть сам мир, все то, что создано, это было создано им. Сын поставлен наследником всего, о чем мы здесь прочитали. Вселенная существует не просто сама собой или для себя, она существует им и для определенной цели. Мы лишь вот участники этой истории Вселенной, всего-навсего. Наша роль вот в этом и отведена. Да и как оно произошло? Первая глава Евангелия Иоанна говорит так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь». И жизнь была свет человеком. Действительно, так оно все просто констатируется, факт существования Земли. Господь нигде не доказывает, как происходило, что Он сотворил, но Он констатирует факт своего присутствия и бытия в этой вселенной. Да, им, Словом, все это создано и для Него. Да нам не всякая власть, Христос скажет, на небе и на земле. Он наш Бог, который сотворил, не требует служения рук человеческих, да, как Павел заметил это в Афинах, да, как бы имеющим в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. То есть все создано им, все создано Богом, мы лишь тут другой раз, ну, не то, что корректируем, а, наверное, то, что сегодня производит в мировом масштабе Земли. Действительно, в космос заглянешь, говорит, там столько уже мусора. В море заглянешь, там рыбы от пластика умирают, там целые острова пластиковые плавают. Что мы делаем на этой Земле? Вносим ли мы то позитивное, что делает Господь? Вот это жизнь. Самое то, что человек может внести, это искренне от души поклониться Создателю и заметить его. Им создан мир, и им он существует. В этом суть всего. Но физическая жизнь человека и всего мира только обязана ему. Через него он есть жизнь наша. Третье. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его». Все совершенство, присущее Богу Отцу, оно находится также в Иисусе Христе. И Христос скажет Филиппу: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Разве ты не веришь? Да. Другой раз, вот эта природа, эта оболочка, как мы читаем в Псалме, да, «жертвы приношения ты не восхотел, но тело мне уготовано». То есть вот эту оболочку, в которой живет наша душа, это очень важно, что это не наше тело, и я не должен абы как наносить, это домик, который ты мне уготовал. Каждому человеку, приходящему в мир, Бог готовит вот этот домик, в который будет обитать его душа и дух. Это очень важно правильно относиться к той квартире, в которой живет наше естество. Действительно, ты мне уготовал, тело уготовил. Когда Моисей попросил показать вот славу, давайте мы говорим, он есть образ ипостаси, это очень уникальный момент, да, попросил славу, что же он видел тогда, когда Бог сказал, Бог есть Дух, его видеть нельзя, что же он видел, да, и когда мы читаем числа 12:8, Бог скажет, устами к устам говорил я с ним, и явно не в гаданиях, образ Господа он видел. Он видел образ его. Кто же это был? Это был наш Господь. Он не мог видеть Бога Отца. Он видел его образ. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, как единородного от Отца. Еще один момент хотел бы заметить. Когда мы читаем шестую главу пророка Исаии, мы помним то видение, вот, который видел Исаия, когда посмотрел Господа, царя царей сидящего, да, и серафимы были возле него. И вот он говорит, я вижу вот это все. Кого же он видел? И свят, свят, свят Господь Саваоф. 12 глава Евангелия, мы читаем так, 41 стих. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил по нем». То есть он видел самого Господа Иисуса Христа, он есть образ ипостаси его. Что имеет в виду? Когда мы подходим к зеркалу, мы видим себя, правда? Когда мы говорим о солнце, луна – это отражение, луна – это отражение солнца. Но хочу сказать, наш Христос – это образ ипостаси его, это намного больше и с этим несравнимо. Когда лучи от солнца идут, вот это является наш Господь. Вот это Его естество, которое идет с неба от Бога Отца, это наш Господь Иисус Христос. Вот вся теплота, та вся любовь, которую Он являет Отец через Иисуса Христа для каждого. Он есть образ ипостаси, Он есть одно целое. Как-то мы едем на машине, а детвора смотрит, так между туч пробиваются лучи солнца. Ну, знаете, заметьте, как красивая, прекрасная картина. Да, и они говорят, о, смотрите, пап, это Божье благословение идет, да? Вот между этими, вот эти лучи, они несут свет и тепло. Вот это образ ипостаси его, о чем автор говорит в этом вот послании, с чего начинает. «Сей, будучи сиянием славы его и образом ипостаси его». Это то сияние, которое отходит от солнца. Это солнце и лучи, это одно и то же, только проявление теплоты происходит через них. То есть это сущность Бога Отца. Авраам очень хотел увидеть день мой, скажет Иисус Христос, увидел и возрадовался. Кого же он тогда видел? Действительно, он видел того, который пришел к нему. Бога Отца, как он сказал, видеть никто не может, потому что Бог есть Дух, но он видел именно этого Господа, который является образом ипостаси его. «Сей, будучи сиянием славы его», как мы читаем здесь, действительно, это то, о чем автор сказал, что это не что-то другое, это одно и то же. Он приходил для того, чтобы спасти грешников, чтобы евреи, верующие из евреев уверовали, чтобы утвердились веровать, чтобы не поколебалась их вера в Иисуса Христа, потому что если они поколеблются в основном, в этой сердцевине, то их спасение, их надежда, их упование, оно будет ложным, оно не будет иметь силы и влияния. То есть автор объясняет, вот Бог через него говорит, верьте, что Господь Иисус, хоть он был уничижен, хоть ему могли плевать, он слаб был, казалось бы, физически, не защищал себя. Как Ницше сказал, кто этот Бог? Он слабаков, он действительно каких-то презренных людей. Нет, он не этих, он сильный Бог. Он Бог, который создал вселенную. Но чтобы спасти человека-бунтовщика, действительно, он принял такой образ и сошел для того, чтобы спасти его от царства тьмы и греха. Все держит, дальше мы, словом силы его. То, что все сегодня вселенная существует, хочу заметить, словом его в первой главе «Бытие» мы читаем, он сотворил каждый день, говорил, что должно произойти. Но чтобы поддерживать вот эту вселенную, он как тот корчим большого корабля, который ведет вселенную к назначенной цели, которая прописана в книге Откровения, он содержит, сохраняет. Вы знаете, люди тут, казалось бы, великие, знатные, пугают друг друга, да, там мы уничтожим, там же. Никто ничего тут не сделает без руки Божьей. Это все ложь, это все мнимость, все, да. И мы можем спокойно ложиться, спокойно вставать. Не надо переживать за завтрашний день. Он все содержит словом своим. Каждый день оно в его власти, и он это держит и сохраняет эту землю. Казалось бы, вот было чуть-чуть на грани, говорят, была война между атомной, между Советским Союзом и Америкой. Он все держит словом своим. Поэтому христианину стоит покоиться в Божьих обетованиях, не переживать, довериться, а исполнять то, для чего мы созданы на этой земле. Это очень важно, чтобы он сохраняет, он это делает, да. «Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, ибо все им живет, движется и существует». Да, он все содержит. Да, пророк Иеремия, помните, плач пророка Иеремия, 3 глава, когда он расскажет, сколько работы Бог провел в его судьбе. Он меня ввел не во тьму, не во свет, а во тьму. Он заграждал, он все. Бог работал над его сердцем. И казалось бы, ну, Господи, можно было бы разочароваться в Боге. Сколько Бог делал в его жизни? И он после скажет, по милости Господа мы не исчезли. Вот. Милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность его. Вы знаете, я так тоже другой раз размышлял, утро приходит. Ну, Бог же постоянен. Но вы знаете, вот каждый день, вот наша жизнь, это не касается, может, сущности Бога, но касается нас лично. Хочу сказать, каждый день человечество не имеет права жить по закону Божию, но по милости Божией мы берем аванс и снова еще один день проживает, потому что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. По милосердию Божию мы не исчезли, всего-навсего, не по человеческим заслугам, не по нашим, мы должны были давно исчезнуть по Божьему закону. Но он сохраняет все словом своим на основании своего милосердия к человечеству. И сегодня мы можем быть спокойны. Мы сегодня можем положиться на эту благость Божью, да, потому что без его воли, без его руки ничего не произойдет. Вот как-то едем сюда, там отправляется, ну, здесь немножко не так спокойно, там в южной части, говорит, куда же вы едете? Я говорю, а если на Елеонской горе похоронят, чем плохо? Я говорю, надо ехать туда. То есть, если нам суждено где умереть, ну кто оттуда уйдет? Да никто. Там ты будешь в том месте, где тебя будет ждать, или дома. Вспоминая одного брата, служителя такого именитого, когда только у нас появились машины еще вот в Союзе, да, и дети, у него большая семья, просят пап, ну давайте купим машину. А жена против. Говорит, ну знаете, столько убивается людей вот на дорогах, ну дороги же не так... Он тогда собрал семью как-то между женой, детьми, говорит, ну, слушай, говорит, знаешь, а где больше людей умирают, на кровати или в машине? Ну, тут, конечно, на кровати больше. Ну, что же, вынесите кровати тоже же нехорошо, чтобы не умирали. Ну, купили они машину, да. Вот, то есть, все Господь держит своим словом, где нам жить, где нам умирать, да. Он назначил, где нам родиться, в каком веке родиться, в какой стране родиться. Родителей никто не выбирает. Все содержит словом своим. Мы входим в эту ленту времени, мы там в ней находимся. Вот наша задача – познать Господа, исполнить то, для чего Он нас сюда воспроизвел в этот мир. и совершить, и закончить. Как Христос сказал: «Я прославил тебя на земле, и дело, которое ты мне поручил, исполнил». Вот это суть человека на земле, да? Еще к этой мысли хочу сказать, действительно, как мы относимся к тому промежутку времени, которое Бог содержит Словом Своим, милует каждый день. Как-то отец приходит и за сына просит. Говорит: ну трудно, как-то в церковь не очень хочет ходить, университет закончил, работы нету, помолись, чтобы работа была. Ну, зная так немножко семью, говорю: слушай, а вот хоть раз ты молился, говорит, за работу мы помолимся, но прежде всего, чтобы сын твой прославил Господа за то, что сегодня живет. Он говорит: я так как-то и не думал. Говорю: слушай, ну вот давай хотя бы регулярно собрание посещайте, да, вот, а после мы будем молиться больше, вы самого малого не делайте. Вы сначала хотите, чтобы Бог все приложил, а Христос сказал: сначала искать надо Царствие Божие, правда Его. Вот, то есть, как Бог содержит нас в этом времени, как мы относимся к тому дню, в который мы сегодня встретили. Это не наше, это Бог его подарил для нас сегодня по великому милосердию, чтобы мы могли прожить этот день. Действительно, у Бога все учтено. По сей день неразгаданно, хочу сказать, такая простая вещь. Вот как Бог содержит, вот, например, молекулярные клетки между собой, как они держатся? Вот есть Божий закон, который держит все, и Бог ведет это до самого конца, что содержит все Словом Своим. И Павел пишет Колоссянам 11:16-17: «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, им для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, держався словом силы своей». Вот этом суть, что им он утверждает, не человек изобретает миллионы-миллионы лет назад. Но когда начинает говорить, ну, думаю, Боже милосердный, неужели разумное существо может такие глупости говорить, да? Или давайте, я знаю, что медицина придет, когда люди будут жить вечно. Вы меня заморозьте, заливают в вены антифриз, выливают сразу кровь, морозят человека и ждут, когда дойдет эта медицина до времени, когда будет уже человек жить, победит медицина смерть. И вы знаете, у нас таких много охотников, консервируют их, да, до лучших времен, и они там остаются. Какой абсурд, какое заблуждение вот ума и сердца, да, вот. Насколько может человек, будучи интеллектом, дойти до такого безумия? Он содержит словом силы своей. Все в его руке, все им живет, движется и существует. И дальше главное хотел бы заметить в этом тексте Писания. При таком вот описании, когда мы читаем, смотрите, что есть тут очень важно, да. «Совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Давайте мы заметим, вот чтобы создать эту вселенную, нужно было слово. Чтобы ее содержать, нужно было слово. Но чтобы спасти грешника, меня и вас, он пришел сюда, он здесь жил, он пошел на Голгофу. Это была реальность. Это не просто. Тут он стал сам. Тут не слово. Он стал сам на эту дорогу, чтобы спасти нас. И вот автор так подчеркивает вот эту мысль в том, пойми, когда коснулось спасение нашей вечности, он стал сам это делать, совершив очищение грехов наших, воссел одесную величия на высоте. Он должен был умереть на кресте на горе Голгофе. Думаю, не потрясает ли нас эта мысль, насколько мы дороги в глазах Божьих. И кто отвергнет вот эту жертву Господа Иисуса Христа? Действительно, он сам навлечет в себя свое осуждение. Если столько инвестировало небо, создавая тебя, человека, на земле, воспроизведя, сегодня живем мы не в плохих условиях, даруя нам все, и не познавши Бога, не прославив Его за такую милость, да, человек сам решает свое будущее. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Вы знаете, когда апостол Павел, мы читаем, он познал эту истину до глубины, когда она его тронула сердце, он скажет так: «Для меня жизнь Христос». И больше того, он скажет Филиппийской церкви, поделится вот своим желанием сердца: «Для него я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Насколько ценна мне эта личность? Насколько мои отношения после того, когда небо столько инвестировало для меня лично? Я очень важен в глазах Божьих. Мое отношение к Нему. Дальше и последнее, о чем, будучи столько превосходнее ангел, сколько наследовал пред ним вот это славное имя, имя Иисус. Действительно, к этой трагедии или к тому событию, которое совершилось на Голгофе, причастны мы все вместе. И язычники, и евреи. Одни распинали, вторые предавали. Вы знаете, хороший такой кооператив получился, да, чтобы предать святое, да. Но с другой стороны, мы все имеем право на спасение. Мы все получили особую милость в жертве Господа Иисуса Христа. Даже когда посмотришь на Голгофу, думай, уникальность святости и любви Божией. Когда он посмотрел на этих людей, которые смеются, мы знаем, что ладно, я тебя помилую ради того, ради этого. Но когда Господь перед судьей неба, он скажет так: не за что миловать этих людей. Господи, прости им грехи. Ради чего? Ради того, что они не понимают, что они делают. Ну, найти причину. Ради чего? Прости им. Думаю, какое великодушие небо. Какая любовь в нашем Господе Иисусе Христе, чтобы спасти нас от грехов наших, да. На обвинение Христа книжники в богохульстве, о богохульстве скажут, что, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Помните, когда они обвиняли его в богохульстве? Он имеет власть. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Действительно, даже с первого появления Христа, с этой вести, ангел скажет: родит же сына и нарекут ему имя Иисус, и он спасет людей своих от грехов их. Он истинно спаситель мира Христос. Знаете, это скажут самаряне. Они не требовали от него исцелений. Они не требовали от него чудес. У колодца Сихаря, у наследства отца Иакова, они побеседуют немножко с ним, а после пригласят к нему в гости. Им не надо было здоровья. Там ничего не написано. Но они поняли, что здоровье их сердца, их души, что тяжесть греха совести смыта и снята. И они скажут все вместе: он истинно спаситель мира Христос. Милые мои, насколько мои и наши отношения близки с ним, насколько наше сердце благодарно тому, кто столько много сделал для нас. Он есть образ ипостаси его, сияние славы его. Он за нас, грешников, пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Он есть Иисус Христос, Спаситель. Аминь.